День непослушания. Тем временем на другом конце Москвы молодая мама Анна Земскова, бухгалтер по профессии, ломала голову над тем, как найти хороший сад для сына. Ничего подходящего ей не попадалось. Той же проблемой мучилась ее приятельница Екатерина Григорьева. Двое ее детей ходили в приличное частное заведение. И все бы хорошо, но им там не нравилось, потому что детям в том саду почему-то не разрешали бегать. И тогда приятельницы решили открыть свой собственный сад, где можно будет и бегать, и прыгать, и вообще вести себя соответственно возрасту. Придумали название «Страна чудес». Мужья снабдили их начальным капиталом в 10 тысяч долларов. С деловой стороной предприятия девушки справились с легкостью. Анна, напомним, работала бухгалтером. А, собственно, постановку дела, как сделать так, чтобы детям было хорошо, изучали в одном хорошем частном садике – проходили там интернатуру, там же закупали программы, обкатывали на собственных малышах. «Мы их спрашивали, что им нравится», — говорит Анна. «Но есть вещи, которые, может, и не нравятся, а делать надо. Кашу есть, например, спать в тихий час». «С детьми нужно играть», — объясняет Анна. «Во всем. За обедом мы играем в обед, за мытьем рук — в мытье рук. Нужно такое меню, — говорит Анна, — чтобы захотелось это съесть. Каша снежной королевы, ежики в снегу. У нас в саду был день, — улыбается она, — день взрослого непослушания. За обедом взрослые стучали по столу ложками, разлили чай. У нас есть одна девочка новенькая. Она все старалась сесть в уголок и ни разу не улыбнулась. И тут мы увидели, как она хохочет». Когда Ирину вынудили закрыть свой сад, встал вопрос, куда же ходить ее маленькому сыну. Ирина опросила знакомых и привела мальчика к Анне. Потом Анна попросила Ирину прочитать лекцию для сотрудников по корпоративному имиджу – еще одно Иринино увлечение. Потом Ирина разработала для Анны и Екатерины интерьер сада и рекомендации по поведению педагогов. И пошло-поехало. В общем, найдя в друг друге единомышленниц, они решили работать вместе. «Страна чудес» стала лидером. Сегодня туда ходят 20 детишек. В начале лета Екатерина Григорьева открыла второй садик на северо-западе столицы. Сейчас там 5 воспитанников. Ирина говорит, что хотя особой прибыли сады не приносят, это более выгодно, чем школа. По школе гораздо больше расходов, и желающих поступить в сад больше, чем в школу. Основные расходы – аренда, сейчас это примерно 35%, а раньше было и под 80%. Однако, заметим, предприятие развивается. Сегодня в лидер в общей сложности приходит 30 детей. Можно было бы принимать и больше, да площади не позволяют. Арендовать что-то крупное не получается, дорого. Обращались к ЖЭКам. «Дайте помещение в обмен на детские кружки», — говорит Ирина. «Никто не дает».